Глава 19. Страна-пирамида. Депутат Верховной Рады, бывший бютовец, а ныне Тушка, сидел у себя за столом и выпивал 16-ю рюмку виски, размышляя о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул черт. Что такое черт? Это молодой человек приятной наружности, с черной, как сапоги, рожей и красными выразительными глазами. На голове у черта маленькие рожки. Тело покрыто шерстью, от него пахнет псиной, а внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелой. Вместо пальцев – когти, вместо ног – лошадиные копыта. Депутат, увидев черта, слегка испугался, но потом вспомнил, что черти могут приходить после 16-й рюмки виски. Успокоился, откинулся в кресле и спросил: «Кто ты?» Черт, потупив глазки, молчал. «Да не стесняйся, подсаживайся», – продолжал депутат. «Подойди ближе, садись. Я человек без предрассудков, можешь говорить со мной искренне, по душам. Кто ты?» Черт нерешительно подошел к депутату и подогнул под себя хвост, вежливо представился. «Я, собственно, черт, ну или дьявол», – отрекомендовался он. «Состою дьявольским чиновником особых поручений при особе его превосходительства директора адской канцелярии сатаны». «А, слышал, очень приятно. Садись, хочешь виски? И чем вы, черти, там занимаетесь?» Черт еще больше застеснялся. «Собственно говоря, занятий-то определенных и нет», – ответил он. «А прежде действительно работы много было. Раньше мы людей искушали, совращали их с пути добра на стезю зла. И вот 21 век, Киев. Это теперь занятие антрнусуади. И плевка не стоит, бессмысленно. Для киевлян пути добра уже нет. Не с чего совращать. И к тому же люди стали хитрее нас. Все киевляне зациклились на деньгах. Бизнес, работа и даже реальность исчезли. Только деньги. Вот как? Как мне искусить человека, такого, например, как вот вы, депутата или предпринимателя? Да у вас уже все здесь. Огонь, воду, медные трубы, НДС, пожарную и таможню прошли. Вот как я могу учить вас украсть доллар, если вы уже без моей помощи десятки тысяч цапнули?» «Это так», – самодовольно сказал депутат. «Граждан Украины искусить трудно. Мы давно уже как черти живем. Но сейчас-то вы все-таки чем-то занимаетесь?» — сказал депутат, наливая еще по рюмке. «Да, единоналожниками мы все тут числимся. Это так, номинально. Но работу все-таки имеем. Искушаем людей пирамидой. Подталкиваем золотых помидоров к оргиям. Подбиваем налоги увеличивать. А в украинскую политику, литературу, в вашу Академию наук с Патоном 1918 года рождения мы уже давно не вмешиваемся. Ничего в этом не понимаем. Вот многие из нас и пошли в пирамиду. Есть даже такие, которые бросили ад и поступили в люди. Вот этим отставным чертям удалось жениться на дочерях богатых. Другие занялись адвокатской деятельностью и даже стали судьями, решалами всех мастей в налоговой, на таможне. Ну а некоторые на телевизионных каналах работают, оппозицию из себя изображают. Вообще, очень дельные и уважаемые люди получились из чертей. Извини за нескромный вопрос, а какой у вас доход?» «Ну, с точки зрения налоговой», — ответил черт, — «минималка. А дохода настоящего нам никто не дает, потому что все мы числимся внештатниками. Да и потому что черт – должность почетная, как чиновник. По сути, чиновники – те же бывшие черти, переквалифицировавшиеся в люди. Вообще, откровенно говоря, чертям плохо живется. Вот спасибо людям. Научили нас взятки брать, вопросы решать. А то бы давно уже все передохли. Так со взяточек, нелегальных доходов и живем. Поставляешь чего-нибудь грешникам или заказ какой-то выполняешь. Ну и хапнешь. Сатана-то наш постарел. Бывает, часами в монитор смотрит, в социальной сети разобраться не может. Не до отчетности ему теперь. Мир взбесился». Депутат налил черту виски, тот выпил и еще больше разговорился. И про тайны ада рассказал, и душу свою излил, а напоследок расплакался. И так он понравился депутату, что оставил он его у себя ночевать. Черт спал под столом и всю ночь бредил, а к утру депутат ему отсчитал огромную сумму в пирамиду, и черт исчез с сумкой денег и похищенной депутатской душой. Вечером депутат с удовольствием любовался своим виртуальным кабинетом на сайте пирамиды и изучал правила пирамиды 2011. Трехмесячный депозит со сверхдоходами, а депутат был льготник, сулил ему в случае удачного исхода деньги на октябрьскую избирательную кампанию. Как тебе такой пост в моей блоге, а, Полина? Жил бы Антон Павлович Чехов в наши дни, наверное, так бы и написал свой рассказ. «Беседа пьяного с трезвым чертом», отвечаю предпринимателю-авантюристу. Замочишь десяточку с шефом, а? Зловеще сверкнул глазами Балашов. А мне с себя бонус начислят. Что-то не хочется. Под мою гарантию выплаты. Я отрицательно помотала головой. Не могу. И, честно говоря, не хочу переступать через себя. Подумай, Полина, $5000 за один месяц на пустом месте. Нет, спасибо. Есть такие вещи, которые выше личной выгоды и быстрых денег. Балашов кисло сморщился, как будто пил не кофе, а свежевыжатый лимонный сок. Ну, конечно, сейчас ты станешь говорить, что пирамида – это обман, на котором разорились несчастные люди, о нравственности. Именно. И среди вкладчиков были ничего не соображающие старики, которыми просто воспользовались как пушечным мясом. Те, кто находился в пирамиде над ними. Вы же знаете систему, предыдущим выплачивается за счет последующих. Это грязные деньги, Геннадий Викторович. Вот как? А зарплата в конверте – это не грязные деньги? Вернул язвительно шеф. Не подменяйте понятия, это совсем другое. Полина, вся наша страна – это одна большая пирамида. Они разбили ее на десятников, сотников, тысячников, миллионников, каждый из которых возглавляет свою ячейку и распределяет деньги среди своих подопечных. В государственной иерархии мы видим ту же систему в виде чиновников, бюрократов и правительства. Вести бизнес в Украине намного рискованнее, чем вложиться в финансовую пирамиду. Предприятие выпустило продукцию, продало ее и должно получить возврат НДС. Гарантий, что фирма его получит, не больше, чем гарантий прибыли в пирамиде. Бизнесмен, который тащит через границу партию товара, может его потерять на таможне или железной дороге. Он рискует даже больше, чем в чертовой пирамиде, и при этом тратит силы, деньги, нервы. Миллионники пирамиды под названием Украина сидят в парламенте, кабинете министров, президентской администрации и даже не вкладывая денег, вытаскивают все новые деньги из бюджета. Не нужно далеко ходить, чтобы найти тому подтверждение. Евро-2012. Власть заявила, что это масштабное международное мероприятие не окупится. А ведь деньги, полученные от МВФ, взяты под гарантии правительства Украины. Это значит, что следующее поколение украинцев будут выплачивать этот долг из своих карманов. И граждане Украины гордятся этой системой. Именно миллионники убеждают население нести деньги в банки, верить в стабильность гривны, говорят об устойчивом росте экономики страны. Они также произвольно, как создатели пирамиды, черти, устанавливают курс национальной валюты. Они также, как миллионники, без спросу расходуют деньги на свои личные нужды, доплачивая себе из бюджета на свои убыточные предприятия. Центральные крупные денежные насосы государства вооружены силами Нацбанка, налоговой, администрации, нефтегаза, железной дороги. И это не считается предосудительным. Наоборот, народ хочет поступать на госслужбу, чтобы оказаться поближе к тысячникам и миллионникам. Предприниматели отдают своих детей в налоговые и таможенные институты. Солидные люди договариваются о высоких перспективных должностях для своих деток. И у всех одна мысль – нажива. Страна Украина и ее люди готовы наживаться на всем. И, по сути, на ограблении друг друга. На этом же основана психология любой финансовой пирамиды. Как только вы потянулись за бешеным процентом 25-40% в месяц, вы начинаете втягивать в него друзей, знакомых, родственников, чтобы получить свой бонус. То же происходит и во всей структуре государственного управления. Как только человек попадает на должность, круг его интересов тут же сужается до собственного свечного заводика. Лично мне черт из пирамиды гораздо симпатичнее наших миллионников во власти. Они строят из себя честных, порядочных государственных мужей, политических идеологов, заявляя, что денно и ношно работают на благо любимого народа. В отличие от них, бесы пирамид не корчат из себя мать Терезу и открыто заявляют: «Вы пришли сюда ради денег, вы можете разбогатеть, а можете и проиграть. Вам никто ничего не гарантирует». Наше государство не способно обеспечить то, что с таким усердием пропагандирует. Вдумайтесь, гарантирует ли армия национальную безопасность? Гарантируют ли наши банки сохранность вкладов? Гарантирует ли наше бесплатное образование трудоустройство? Гарантирует ли наша бесплатная медицина качественное обслуживание? Я бы мог перечислять, во что мы не верим и никогда не поверим в нашем государстве до бесконечности. А вот если бы Украина начала жить по законам свободной экономики, без налогов, с открытыми границами, то и в образовании и в медицине произошли бы колоссальные изменения. Образование начнет шагать в ногу со временем, готовя специалистов не для собственных нужд, а для мировой экономики. Нам понадобятся не металлурги и шахтеры, а айтишники, инженеры, специалисты в области здравоохранения и сфере обслуживания, нацеленные на работу не только в своей стране, но и за рубежом. Медицина станет страховой. И страховать будут не только отечественные компании, но и западные с возможностью лечиться в любом государстве мира на выбор. И учителя, и медики в стране, где выгодно и безопасно вести бизнес, начали бы получать европейские зарплаты. Это вполне возможно, если в Украину хлынет поток финансов. А с ним большое количество людей, желающих здесь жить и работать. Но пока политики занимаются стабильностью, черти пирамид, еноты, козлы, называй их как хочешь, кажутся мне порядочнее этих людей, и я верю им безоговорочно. И главный бес сидит в скромном спортивном костюме в двухкомнатной московской квартире после 4-летней отсидки в тюрьме, загнанный в угол с системой правосудия, которая насчитала ему миллиардные выплаты, и воинственно заявляет, что он не может владеть никакой собственностью, кроме зубной щетки. А его пирамида тем временем создает государственникам большую проблему, уводя ресурсы от безраздельной власти государства. Кто знает, может быть, Украина с ее прогнившей системой ценностей, атакованная пирамидами, даст сбой, и на ее обломках появится страна, где экономика будет свободной от вредного государственного контроля, которого на самом деле никогда и не было. Еще немного, и над благородной проседью Геннадия Викторовича выросли бы два остреньких, как бритва, рога, и твердь земная разверзлась бы под его туфлями Прада, обнажив языки адского пламени. Вылив весь запас красноречия в мои несчастные уши, он направился на очередную встречу со своими единомышленниками, количество которых день ото дня увеличивалось. Пользователи соцсетей все чаще стали интересоваться, вложила ли я уже деньги в финансовую пирамиду. Приходилось сдержанно отписываться. Нет и не собираюсь. В итоге Геннадию Викторовичу все же удалось приобщить меня к делу. Желая защитить свои бонусы от искушения десятников присвоить их себе, шеф поручил мне, как личному помощнику, следить за тем, чтобы люди, которые хотели вступить в пирамиду от Балашова, не терялись где-то по пути, реферальные бонусы оформлялись под него. Процентов с этого процесса я не имела, так как наотрез отказалась вступать в систему каким бы то ни было образом. Через какое-то время от желающих стали массово поступать жалобы, что с ними никто не связывается. Молоденькие десятники вкрадчивыми голосами объясняли мне по телефону, что сайт пирамиды не позволяет быстро включать в нее новых участников, что они обязательно всех зарегистрируют, что бонусы Геннадия Викторовича целости и сохранности. А я недоумевала, неужели ребята всерьез рассчитывают, что в их отговорки кто-то поверит? Оцените юмор ситуации. Люди, которые хотят вложить деньги в финансовую пирамиду, не могут в нее попасть. Вселенская тоска от зрелища массового психоза и тотальной зацикленности на денежных знаках со всей тяжестью давила на мои хрупкие плечи. Отчаянно хотелось оказаться в таком месте, где люди не говорят о пирамиде, прибыли и рефералах. На парах по психологии, например, по которым я с каждым днем скучала все сильнее. Я понимала, что мимо меня проплывают легкие деньги, поскольку вероятность падения пирамиды в ближайший месяц была невысокой, а в случае форс-мажора протекцию мне бы составил шеф. Это и была та самая финансовая волна, по которой многие лихо прокатились с ветерком, удачно поймав момент и получив свои выплаты за счет тех, кто вступил в пирамиду позже. Но я совершенно не испытывала желания, очертя голову, кинуться навстречу этому потоку случайных денег, прихватив под мышкой доску для серфинга. Пирамида – своего рода лотерея или казино. Кто-то играет, а кто-то нет.